Глава 31. Ясная. Повиснув на подоконнике, сквозь шторы смотрю вниз, во двор. Там, под окнами, прямо напротив подъезда Громов, одетый в свой зеленый бомбер и мою шапку, привалился бедром к капоту моей машины, крутит в пальцах незажженную сигарету и залипает в телефоне. На улице уже темно, и я отчетливо вижу его усталое, подсвеченное синим светом экрана лицо. Он стоит там с того момента, как привез меня из универа. Он теперь постоянно это делает. Возит меня в универ и забирает. В основном молчит, потому что я тоже молчу. В нашем молчаливом общении чувствуется чёртово напряжение. Я не знаю, почему он еще не бросил эту затею и продолжает быть рядом. Сердце предательски дрожит и сжимается. Я его не простила. Точнее, простить простила, но пока не помиловала вслух. После его обезоруживающей речи я, как глупая влюбленная дурочка, готова была кинуться к нему на шею, подставив губы для поцелуя. Целоваться очень хотелось, потому что мне дико понравилось это делать именно с ним. Но голос во мне скептически предложил устроить проверку. Вот я его и проверяю. Изматываю игнором. Он все терпит. В отместку он отжал у меня машину. Не отдает ключи. Мы уперлись лбами и пытаемся бороться. Но, кажется, оба только проигрываем. Я точно не чувствую никакого удовлетворения от этой молчаливой борьбы. Я вымотана, мне страшно. В первую очередь переступить через себя и вновь довериться Матвею. Я злюсь на него и на его друга Айса, потому что Тая все так же плачет каждый день, не появляется в универе и собирается на несколько месяцев улететь из страны. Ее репутации, как и самооценки, конец. И я не знаю, останусь ли я вправе называться хорошей подругой, если буду любить лучшего друга человека, который ее растоптал. Я влюблена в Матвея Громова и без понятия, что с этим делать. В моей голове столько мыслей, что мне дурно. Я чувствую себя дезориентированной сумасшедшей в мешанине своих чувств. Матвей поднимает голову, смотрит прямо на меня. Словно все это время знал, что я наблюдаю за ним. Отпрянув от окна, кусаю губу и натягиваю рукава толстовки на пальцы. Не собираешься его пригласить? Околеет. Свалится с воспалением легких, будешь бегать к нему в больницу и тоже нахватаешься там микробов. Бубнит Сава у меня за спиной, гремя ключами. Когда вы успели так подружиться? Интересуюсь я вяло. Пару раз я видела на телефоне у Громова открытую переписку с моим братом и еще каким-то парнем. Он вообще не скрывает от меня свой телефон, будто ждет, что я отберу его и решу поискать следы бывшей куклы или еще какой компромат. Делать это мне совсем не хочется. А что хочется, я не знаю. Или знаю. Сдаться ему хочется. Упасть в омут чувств с головой. Электрический чайник, вскипев, автоматически выключается. Достаю заварочный пресс, насыпаю заварку и заливаю кипятком, с преувеличенным интересом рассматривая, как кружат зеленые чаинки. Матвею надо бы тоже отнести чай в термосе или отправить Громова домой. Не до ночи же он собрался торчать под моими окнами. Сегодня пятница. У него нет других дел? Благодаря одной мелкой заразе. Я вообще считал, что твоим парнем станет какой-нибудь додик, играющий в 24/7 в компьютерные игры и не отлипающий от твоих маньячных историй. Приятно удивила сестра, нашла почти нормального. Я к нему уже проникся. И не надо заливать, что он не твой парень. Здесь кроме меня никого нет, можешь быть честной. Хмыкает Сава и ловко уворачивается от летящего в него апельсина. Мазила! Беги! Предупреждаю я, замахнувшись еще одним оранжевым снарядом. Я сваливаю по делам, так что квартира будет свободна. Родители уехали в командировку. Андрей уехал к друзьям за город. Мы с Савой остались в городе вдвоем. «Ты не придешь ночевать?» — уточняю подозрительно. Сава чешет бровь костяшками пальцев и неопределенно пожимает плечами. «Интересно. И кто она?» «Насколько я знаю, с Таей они больше не общаются». Он написал ей, когда узнал про видео. Хотел поддержать или что-то еще. Я не вдавалась в подробности. Но позже слышала, что подруга засунула Саву в черный список. Так лучше для них обоих. Она вряд ли готова в ближайшем будущем к отношениям. А Саве пора выкинуть из головы безответную влюблённость. Тэ никогда не ответит ему взаимностью. Я это понимаю. Она влюбилась в плохого парня и теперь страдает. Прямо как я. Только её плохой парень оказался настоящим мудаком. А мой Громов не такой уж и плохой, просто запутавшийся в своей жизни. Вздыхаю. Вот я уже его и оправдала. Не твое дело, Валера. Займись своей личной жизнью. Или прекрати мучить пацана. Напутствует Сава перед тем, как выйти за дверь. Оставшись одна, гипнотизирую взглядом осевшие на дно чаинки. К чёрту этот чай. Бегу в свою комнату. Выключаю ноутбук, на котором зависла заставка детективного сериала про преступников и агентов ФБР. Ставлю его на стол и распахиваю дверцы шкафа. Наряжаться я не собираюсь. Просто переодеваюсь в чистые вещи. Майку, серую толстовку, черные лосины, белые носки с красными сердечками. Подарок Таи на прошлый Новый год. Пробежавшись по квартире, гашу свет, оставляя его только в прихожей, где зависаю у зеркала. Бледное отражение испуганно взирает на меня. «Ну, какая есть?» — бормочу себе под нос. Распускаю волосы, прохожусь по ним расческой. На губы немного гигиенической помады, на глаза — тушь. Накидываю на плечи куртку, беру с полки шапку, в карман кладу телефон и спешно выхожу из квартиры, пока не передумала. А то я могу и назад повернуть. Толкнув плечом дверь подъезда, вдыхаю холодный сырой воздух. Около машины пусто. Сердце царапает разочарование. Ушел? А ты что хотела? Хоть Громов и ассоциируется у меня с драным котом, чувство собственного достоинства у него явно на месте. Соседствует с наглостью и непомерного размера эго. «Лера?» Голос Громова слышится совсем рядом. Вздрогнув, оглядываюсь и вижу его на нижней ступени крыльца. Он выглядит хмурым и взволнованным. А еще таким знакомым, до щемящего чувства в груди. «Случилось чего? Свет везде погас, лампочки вышибло. Я в электрике полный ноль, но если надо, вызову работников. Найду контакты. Надо?» «Какие к черту лампочки?» «Не надо». Громов хмурится еще больше, поднимаясь выше на ступеньку. Тоже делаю шаг к нему. Дверь с тихим скрипом закрывается за моей спиной. Холодный воздух покалывает щеки. Я вышла пару минут назад и уже замерзла. А он сколько здесь меня ждал? Пару часов? Мне становится стыдно. «А чё надо?» — интересуется он немного резко и как-то обиженно. «Собралась куда-то?» Его взгляд цепляется за мои ноги. Громов прищуривается. «Ага, на свидание», — отвечаю я. «Ясно». Отворачивается, оглядывается по сторонам. Жду, что скажет. Но он молчит, раскачиваясь на пятках. «Отвезёшь меня?» — спрашиваю его. «Куда?» «На свидание, Громов. Или отдай мне ключи, сама доеду». «Пошли», — произносит он, резко разворачиваясь. Забравшись в салон, с любопытством кошусь на Матвея. Стараюсь спрятать улыбку, покусывая щеки изнутри. Он реально повезёт меня на какое-то свидание к несуществующему парню или что-то выкинет? Мне очень интересно, что он сделает. Никогда не видела Громова таким покладистым, как в эту неделю. Он пытается вернуть мое доверие и ведет себя, как поймальчик. Сложив руки на коленях, жду его действий. Матвей смотрит в лобовое стекло, сжимая баранку руля. На его щеках пляшут желваки. «Так мы едем?» — интересуюсь я с вежливой любезностью. Вздохнув, включает ключи в зажигание. «Говори, куда?» «Куда бы ты отвез меня на первое свидание?» Громов несколько раз заторможенно моргает, поворачивается ко мне. Впивается в мое лицо таким диким взглядом, что я больше не могу скрывать улыбку, и, запрокинув голову, громко хохочу. «Смешно тебе?» — рявкает Матвей, дернув меня за плечи на себя. Падаю на него, обнимаю. «Очень». Его ладони перемещаются мне на ягодицы, больно сжимают. Протестующе пихаю его в грудь. Ему все равно. Матвей продолжает меня лапать без стыда и совести. Ладно, пусть трогает. Заслужил после небольшой моральной стряски. Он реально повез бы меня к другому? Ага, чтобы потом перекопать конкурента в лесочке. «На свидание захотела», — рычит Матвей, давя лбом в мой лоб. «Да, сводишь?» Ага, ко мне поедем. Я не поеду к тебе на первом свидании. Это неприлично. У нас с тобой день за три идет, так что свое первое свидание ты уже получила. Напомнишь, что там была за программа? Вместо ответа Громов перемещает ладонь мне на затылок и давит до тех пор, пока наши губы не встречаются в поцелуе.